251. Урусвати знает, насколько многоподобны бывают космические явления. Следует очень подчеркнуть утонченность проявлений основных энергий. Люди ожидают лишь самых грубых проявлений. Им, по крайней мере, нужно, чтобы среди дня наступила непроницаемая тьма или земля пылала бы огнем. Но таких скоропостижных явлений не бывает, ибо гармония законов космических не позволяет таких потрясений. Но зато природа полна тончайших изменений, и человек может читать эту великую книгу. Только слепые не увидят огненных знаков, и мертвые врачи не различат огненных болезней. Люди скажут: «Солнце восходит, и луна светит, значит, все благополучно, и нас пугают для каких-то таинственных целей». Но зрячие могут отметить множество необычных явлений, которые отражаются на человеческой природе. Много происходит незапамятного. Также много проявлено в необычных местах. Возьмите дневник, прочтите, где недавно было землетрясение, где началось наводнение, где вспыхнули эпидемии, где нашли необычайные атмосферные влияния и где нашли необычное напряжение. Получится целая книга о болезни планеты. Мы очень ценим, когда без предрассудков люди различают знамения природы. Нужно при всякой болезни изучать симптомы ее. Не может врач отрешиться от наблюдений, иначе он не будет врачом. Так мы обращаем внимание на многие космические знаки. Очень больна планета. Человек не может оставаться безучастным, когда все существо его полно воздействий тончайших энергий. Мыслитель говорил: «Кто может определить меру сил природы?»